Странные вещи происходят во сне. Глаза мои только что видели ее раздетой, а руки почему-то уже скользили по тонкому шелку платья. Видимо, я допустил какое-то неосторожное движение. Ее тело, еще минуту назад чужое, стало понятливо отзываться на каждый мой сумасбродный жест. Когда моя ладонь опустилась по желобку спины, тело ее выломилось в повороте, и вся она подалась ко мне с легкой готовностью. Диво дивное происходит с человеком в минуту любви и близости с женщиной. Не знаю, хорошеет ли мужчина, но женщина становится удивительно красивой. Возможно, достаточно даже отраженной красоты, чтобы два человека стали враз красивыми. При этом нет ничего восхитительнее зримой страсти в момент ее возгорания, когда в слитности набирается головокружительная высота до предела счастья. Нет, нет, есть еще нечто гипнотическое. Как ни странно, но это был момент, когда красота восторга исказилась обезображивающей гримасой. Губы, как обожженные, покривились в напряжении с промельком оскала волчицы. Светло-золотистая голова ее, как большой цветок на подломленном стебле, неожиданно упала мне на плечо. Сон во сне оказался откровеннее и подробнее текста моей памяти. Переживая его, я не испытал первичности чувств, иначе бы совсем проснулся. Но как актер, лишь повторяющий игру, вернулся к прежней мизансцене. Человек из портрета, как свидетель моего розыгрыша, тоже только что возвратился из рамы и по-прежнему сидел напротив меня, насупившись. «Наивный и непреклонный дурачок», — подумал я с завистью, уже зная, что огорчу его принижением искусства и поэзии. Я только ждал от него вопроса, и он не замедлил с ним. «Ну и как?» — спросил он, очевидно имея в виду ту мимолетную обезображивающую гримасу. «Все равно это прекрасно. Соблазны и должны быть прекрасными, на то они и соблазны. Ты так и не понял своей вины?» «Почему моей, а не ее?» «Потому что, уступив тебе, она как бы перестала оставаться художницей. Ты виновата перед нею и передо мной, и перед искусством. Соблазняться предметом художества художникам так же противопоказано, как пьяным зачатие детей». «О, куда ты пошел! А знаешь, искусство вторично. В тебе сейчас говорит начинающий, идущий в поэзию, а не человек, обретший в ней некоторый опыт. Вершина любви и поэзии находится не в самой поэзии, а в чем-то большем, в жизни. Ради торжества любви великий Есенин, надеюсь, ему ты как поэту веришь? Так вот, Есенин готов был поступиться поэзией. Я б навеки забыл кабаки, и стихи бы писать забросил, только б тонкой касаться руки и волос твоих цветом в осень. «Всего лишь метафора», — воскликнул он. «За эту метафору поэт заплатил жизнью, не стихами, не искусством, а наивысшей ценой — жизнью». Все это я сказал резко, потому что назидательный тон человека из портрета начинал меня раздражать. Мне казалось, что последними доводами наконец-то я поставлю его на место. И впрямь в первое мгновение он растерялся, даже поднял свою прорисованную руку к нижней губе и начал ее нервно выглаживать. Потом резко поднялся, вроде бы с намерением уйти, и даже сделал шаг в направлении двери. Внутренне я уже торжествовал победу, когда он вдруг резко обернулся и сказал, как ударил: «Если поэзия вторична, тогда в ней не будет подвижников». Изворот его мысли показался мне значительным. «Остановись! Это серьезно! Постой!» — закричал я и потерял его. Проснувшись, я еще долго пребывал во власти увиденного. В комнате стоял утренний полумрак, и вставать не хотелось. Сознание отяжеляло незаконченность сна и ночного сопереживания. Даже наяву последний довод человека из портрета представился мне серьезным. «Он, пожалуй, прав», — думалось мне. «Но я-то прав, без сомнения. А может быть, две правды просто-напросто должны существовать? Ведь как было в молодости? Помню, после завода я все свободное время отдавал поэзии. Проходила неделя, другая, И я, взглянув на жалкие результаты труда, начинал себя спрашивать, на что я трачу свою жизнь, стоит ли все это моего затворничества?